Глава третья. Любовь Михайловна, маленькая сухонькая старушка 85 лет, прожила в этом городке на 50 тысяч жителей всю свою жизнь. И весь долгий жизненный путь она искала призвание. Сперва это была педагогика, но когда с детьми не срослось, она выбралась на производство и стала ткачихой. Это дело увлекло ее надолго, но к тому моменту, когда следовало бы обзавестись семьей и детьми, она продолжала усердно вырабатывать смены. Вместе с родителями она отстроила в конце 70-х маленький бревенчатый домик, от которого так и не смогла оторваться. В отличие от большинства таких же одиноких старушек, после смерти родителей и прочих родственников, Любовь Михайловна или Баба Люба, как ее называли соседи, не ударилась в религию. Она просто свихнулась. Так решили окружающие, которые смотрели, как она постепенно забрасывает огород, но проводит немало времени на земле. Ходит среди яблонь, не обращая внимания на то, что они зарастают сорной травой по пояс, а потом уже и молодой порослью. Последние 15 лет баба Люба целыми днями с апреля по ноябрь ходила по своему участку. Изредка она пропадала на пару дней, но потом всегда возвращалась. У многих вызывало удивление, как она может жить на одну пенсию, по сути, не имея собственного огорода. Однако бабушка цвела и внешне совершенно ни в чем не нуждалась. Сухое морщинистое лицо всегда светилось безмятежной улыбкой. Она искренне любила домашних животных, но при этом усердно не любила детей, в особенности тех, что нередко ходили по улице, рвали неспелые ягоды с деревьев возле забора и причиняли всякий вред. Проявилось это свойство относительно недавно, но среди детей и молодежи баба Люба моментально превратилась в сварливую старуху. Не знай кто о том, какими проклятиями она может осыпать тех, кто без спроса сорвал вишню, подумает, что она просто божий одуванчик. Витек и Макс, друзья по школе, жившие на той же улице, были забияками и задирами. Они не щадили никого и порой не прочь были поиздеваться даже над животными. Но если и делали это, то как можно незаметнее. За таким садистским удовольствием их никто не поймал, поэтому все считали их хорошими ребятами, немного хулиганистыми, но все же спортсменами и неплохими учениками. Теплым июньским вечером они задумали очередную шалость – забраться в огород бабы Любы и лично убедиться в том, что она ничего там не выращивает, кроме дичающих яблонь и вишен. Старый деревянный забор не чинили уже много лет, он покосился, многие доски отсутствовали. Но на заросший участок никто не забредал, кроме животных, которые не приносили никакого вреда, поэтому о ремонте бабушка никогда не думала. Солнце уже касалось крыш домов и отблескивало в окнах многоэтажек в отдалении, когда ребята встретились на улице, где жила бабушка Люба. «Ты точно хочешь залезть туда?» — с недоверием спросил Витек. Они не были здесь с прошлого лета, и немного запущенный сад превратился в настоящую чащу, в которую вечером пробивалось совсем мало света. «Конечно! Или ты струсил?» — прищурился Макс. Он не любил, чтобы с ним спорили. «Да нет, ни капли, правда. Просто и так видно, что здесь заросли какие-то, и ничего нет». «Нет уж, раз решили, идем». В ветках деревьев захлопали крыльями птицы. Мимо пронеслась стая стрижей, пролетела сквозь заросли сада и умчалась вдаль, громко и пронзительно щебеча. На несколько секунд на улице стало тихо. «Идем», — приободрил Макс товарища. Они осмотрелись по сторонам, убедились, что их никто не видит, сдвинули в сторону полусгнившую доску забора и пробрались на участок. Нескошенная трава росла выше пояса так, какой ее не видели в заброшенных полях. Но если поначалу она была мягкой и податливой, то по мере того, как мальчишки пробирались ближе к середине участка, трава становилась более жесткой, царапала ноги и руки. Пройдя не больше 10 метров от края участка, Витек и Макс остановились. Идти было очень тяжело. Шнурки на кроссовках путались в стеблях травы, которая высотой достигала уже их груди. «Может, ну его нафиг?» — шумно дыша спросил Витек. «Ты посмотри, здесь же ничего нет. Пошли обратно». «Все нормально», — нарочито громко сказал Макс, хотя понимал, что из этой затеи ничего интересного для них не получится. «Наверняка ближе к дому что-то есть. Все это лишь дурацкая трава». Он схватил стебли травы поблизости от себя, сжал и с силой дернул. «Ай!» — юноша разжал ладонь и поднес ее поближе к лицу, чтобы посмотреть. Трава оставила несколько глубоких поперечных разрезов почти до кости. По запястью струилась кровь и капала с локтя, смешиваясь с цветом зелени вокруг. «Ну ничего себе!» — воскликнул Витек. «Надо перевязать или сразу же к доктору!» «Я и сам вижу!» — огрызнулся Макс. Теперь это место пугало его по-настоящему. «Пошли отсюда, черт с ней, с этой старухой! Возьмем у отца триммер и завтра скосим здесь все!» Он повернулся, собрался сделать шаг, но не смог оторвать ногу от земли. «Да что за...» — пошатнулся и чуть не упал. «Ты можешь оторвать ногу от земли?» «Нет, не могу», — испуганно ответил его друг, когда не смог даже пошевелить ногой. «И как здесь этот божий одуванчик ходит?» «Может, она ведьма?» — предположил Макс, безуспешно пытаясь пошевелить ногами. Больше чем на пару сантиметров в сторону он не смог сдвинуть ступню. «Их не существует. А если разуться?» «Попробуй», — скептически ответил Макс, стараясь в остатках дневного света рассмотреть своего товарища и не потерять его из виду в высокой траве. Витек собрался с духом и попытался присесть на корточки, чтобы дотянуться до кроссовок. Но стоило ему опуститься лицом до уровня травы, как он тут же вскочил, держась за левую бровь. «Да гребаная трава!» — Макс залился смехом. «Надо подумать, как мы это будем завтра объяснять». «Прежде надо отсюда выбраться!» Витек держался рукой за бровь, закрывая еще и глаз. «Больно как!» Другой рукой он поводил рядом с собой и уперся в ствол дерева. Подняв глаза, молодой человек рассмотрел мелкие плоды на фоне темнеющего неба. «О, похоже, это яблоня. Все-таки здесь что-то растет». Он повернулся в сторону Макса. «Ну так что? Как нам отсюда выбираться?» Тот сжимал пальцами запястье, пытаясь остановить кровь, которая продолжала течь. «Позвони кому-нибудь. Саньку хотя бы. Пусть нас вытащит. Только приходит с косой или ножом». «Да, да, точно!» — обрадовался Витек, сунул левую руку в карман, забыв, что она вся скользкая от крови. Вытащил телефон, включил экран. «Что-то не так?» «Что такое?» — с притворной усталостью спросил Макс. «Сети нет, батарея села». «Нет, нет, с телефоном все хорошо, но мой глаз, я им не вижу». «Совсем?» «Вот же, звони давай!» «Да сейчас, сейчас!» Витек стал пролистывать список контактов и размазал по экрану каплю крови. Выругавшись, протянул чистую ладонь к телефону, но не рассчитал и выбил его из руки. Смартфон, прошуршав через метровый слой травы, еле слышно упал на землю. «Ну, ты звонишь?» Макс слегка ослабил давление на запястье и с тревогой пощупал его. Чувствительность ладони пропала. «У меня ладонь ничего не чувствует». «Нет», — дрожащим голосом ответил Витек. «Я уронил телефон». «Обезьяна криворукая». Чуть поодаль хлопнула дверь. Скрипнули старые деревянные ступени на крыльце. До мальчишек донесся старческий голос. «И то, и то. Уже и то. Все слышу. И то». «Старуха идет», — полушепотом произнес Витек. «Сам слышу. Черт». Сквозь высокую траву пробивался лучик света. Вскоре стебли раздвинулись, и возле мальчишек остановилась баба Люба. Она переводила фонарь с одного на другого и внимательно смотрела на их лица. Перепачканные собственной кровью, испуганные неподвижностью, они не могли сказать ни слова. «Ну, мальчонки, что вы забыли у меня на участке?» — слегка пришепетывая, спросила старушка, грозно нахмурившись. «Это, баб Люба, то мы яблочек хотели», — начал было Макс. Старушка направила луч света ему прямо в лицо и слегка выпрямилась. Сделала шаг к нему навстречу. «В июне? Яблочек? Поганец какой! Опять мой сад обобрать решили!» По ветвям яблони пронесся ветер. Мальчишки переглянулись. Старушка провела ладонью по острой траве и еще раз внимательно осмотрела обоих незваных гостей. «Мы больше так не будем, честное слово!» Витек решился помочь товарищу. «Не будете?» — переспросила баба Люба. «Не будем!» — хором ответили мальчишки. «Хм...» — бабушка крепко задумалась. Почему-то эта маленькая бабушка с белым платком на голове, в льняном синем платье в цветочек, сейчас казалась Максу далеко не тем человеком, который просто так их отпустит. «Мы можем вам помочь с участком», — постарался он выдавить из себя слова, которые могли бы их освободить. Старушка его словно не слышала. Она стояла посреди травы, которая едва не накрывала ее с головой, закрыв глаза, как статуя. Друзья снова переглянулись. «Не будете, значит», — сказала баба Люба. «Ага», — кивнул Макс. «Не будем больше», — добавил Витек. «А выманивать котят на дорогу тоже не будете больше?» — спросила старушка, усилив голос. «Откуда вы знаете?» У Макса сердце буквально ушло в пятки. Этого не знал никто. Они лишь решили позабавиться и выбросили шумную пушистую игрушку на дорогу рядом с котенком. Тот выскочил на асфальт, а потом трепал игрушку, баловался с ней до момента, пока не проехал первый утренний грузовик. «Я все знаю, живодеры!» — голос Любовь Михайловны звенел сталью. «А утопленная в пруду собака? Сброшенные с гнезда птенцы? Это вы все тоже не будете?» «Пожалуйста, только не говорите родителям!» — взмолились оба 17-летних парня. «Ну мы просто...» — начал было Витек. «Я бы простила вас, если бы вы действительно просто забрались ко мне на участок. Но за ваши проступки...» Она сделала шаг вперед и встала буквально в полуметре от ребят. «Я вас отпустить не могу, но я ничего не скажу вашим родителям». «Смеешь судить нас, старуха?» — гневно закричал Макс, надеясь привлечь внимание людей с улицы, если там кто-то был. «Не я», — мирно ответила старушка. «Природа, против которой вы совершили все свое зло». «Сумасшедшая!» — он дернулся вперед, но не удержался на ногах и полностью упал в траву. Витек с ужасом смотрел на то, как колышутся высокие стебли там, где только что стоял его друг. Сдавленные крики затихли практически моментально, а вот трава шевелилась еще пару минут. Он перевел взгляд на бабу Любу. Та стояла с торжествующим видом. «Ну, а ты что скажешь напоследок?» «Это все не я. Это он!» — Витек ткнул пальцем в застывшую над телом Макса траву. «Да ты еще врун и лицемер! Он был твоим другом, а теперь ты обвиняешь его!» Голос старушки звучал подозрительно тихо. «Неужели ты думаешь, что если я знаю о ваших проступках, что не знаю, что это ты привязывал камень к собаке. Не ты смотрел, как она стонет и рвется. Все люди делают гадости природе, но такие, как вы, не заслуживаете даже права жить». Витек застыл на месте, онемев, слушая правду, которой поливала его старушка в платке. Все было правдой до последнего слова. Он мог лишь смотреть на нее видящим глазом, который застилали слезы раскаяния. «Простите!» Наконец он выдавил из себя и рухнул на колени. «Природа тебя не простит!» Услышал он напоследок затухающий голос бабы Любы. Лежа на земле, он закрыл глаза и заплакал. Уколов травы он уже не чувствовал.